75 лет открытий и побед. «Росатом». Опережая время. «Росатом» – одна из крупнейших генерирующих корпораций в России и один из лидеров на мировом рынке ядерных услуг и технологий. Она способна обеспечить проектирование и сооружение атомных станций под ключ. Особое внимание уделяется экологическому менеджменту и безопасности. За последние 22 года на российских атомных станциях не зафиксировано ни одного серьезного нарушения, классифицируемого выше первого уровня по международной шкале ИНЕС. Современные АЭС не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Станции с реакторами поколения 3+, к числу которых относится ВВР-1200 российского дизайна, признаны самыми безопасными в мире. Рассказывает сотрудник Департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Константин Рудер. Основной приоритет в деятельности «Росатома» – это безопасность. Система безопасности современных российских атомных станций состоит из 4 барьеров. Во-первых, на уровне топлива – это топливная матрица, предотвращающая выход продуктов деления под оболочку тепловыделяющего элемента. Во-вторых, сама оболочка тепловыделяющего элемента, не дающая продуктам деления попасть в теплоноситель главного циркуляционного контура. В-третьих, главный циркуляционный контур, препятствующий выходу продуктов деления под защитную герметичную оболочку. Наконец, в-четвертых, это система защитных герметичных оболочек, контейнмент. Она рассчитана не только на внешние воздействия, например, падение самолета, смерч, ураган или землетрясение магнитудой до 8 баллов, но также может выдержать мощное давление изнутри. Если предположить, что вся поданная в реактор вода превратится в пар и, как в гигантском чайнике, будет давить на крышку, то оболочка выдержит и этот колоссальный режим. На каждой АЭС ведется непрерывный мониторинг и анализ радиационного состояния как самой станции, так и территории вокруг нее с использованием автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. В ноябре прошлого года сдан в промышленную эксплуатацию второй энергоблок Нововоронежской АЭС. На ней работают уже 2 блока поколения 3+. Кроме того, на Ленинградской атомной станции такой блок введен в строй в 2018 году. Главным их преимуществом является повышенный уровень безопасности блоков в случае внешних воздействий или внутренних отказов. Это обеспечивается независимой работой активных и пассивных систем безопасности. Проект АЭС с ВВР-1200 обладает улучшенными технико-экономическими показателями и полностью соответствует требованиям Международного агентства по атомной энергии, Клуба европейских эксплуатирующих организаций и постфукусимским требованиям. «Росатом» не стоит на месте. Технологии обеспечения безопасности постоянно совершенствуются в соответствии с требованиями времени. Следующим этапом развития проектов с реакторами ВВР станет проект ВВР-ТОИ. Это эволюционная разработка, позволяющая конкурировать на мировом рынке как по техническим и экономическим, так и по экологическим параметрам. От атомного проекта к устойчивому развитию. «Росатом». Опережая время.